Глава 83. Дэрила мучили невыносимые боли, но он уже понял, что это не смертельно. Мать ушла, и он смог вытереться и одеться. Дождь барабанил по стеклу, и, выглянув в окно, он увидел почерневшее небо. Он включил свет, сел за компьютер и дрожащими руками начал загружать новости. На BBC Лондон не было ни слова об обнаружении тела в районе, но мрачное предчувствие не покидало его. Он терял контроль над ситуацией. Почему мать не предложила вызвать врача? Ему нужно обезболивающее или антибиотик, чтобы он смог пойти в сушильню. Он с трудом спустился вниз и нашел мать в гостиной перед телевизором, по которому транслировались помехи. «Мам», — начал он, — «а как включить телетекст?» — спросила она, разглядывая пульт управления и не обращая никакого внимания на его мертвенно-бледное лицо. «Мне больно, мам», — застонал он. «Хочу посмотреть погоду и не могу найти телетекст». «У тебя в телефоне есть приложение для погоды». «Я не знаю, как с ним обращаться, Дэрил. Мне нравится смотреть погоду через телетекст», — сказала она, направляя пульт на черно-белую рябь на экране. Вдруг экран почернел, и возникло изображение с главных ворот. Дэрил схватился за стену и запаниковал. У ворот стоял полицейский автомобиль, и через лобовое стекло он смог рассмотреть двух сотрудников в форме. В жилах у него застыла кровь, и он встал, как вкопанный. Мать пристально смотрела на него. «Ну, давай, нажимай на кнопку и открывай ворота», — сказала она, протягивая ему пульт. «Ты сама знаешь, какой кнопкой их открыть. Нажимай, а потом я вызову врача». «Пожалуйста, не надо». Она взяла у него пульт и нажала на кнопку. «Мам, ты же не знаешь, что они хотят». «Они, наверное, хотят спросить что-нибудь о том непрошенном госте или о цыганах, которые сюда подъехали на той неделе. Или, может, ты знаешь, что им нужно?» Она долго смотрела на него. Дэрил покачал головой. Мэри засунула пульт в карман халата и вышла из комнаты. На экране, шурша гравием, к дому ехала полиция.